Псалом 114. «Я радуюсь, что Господь услышал мой вопль, мольбу мою, склоняет ухо свое ко мне, призывать его буду, пока жив. Узы смерти меня опутали, предо мной предстали беды Шеола, я встретил беду и скорбь. И призвал я имя Господне. Господи, спаси мне жизнь! Милостив Господь и справедлив, сострадателен наш Бог. Простецов Господь хранит, я изнемогал, Он спас меня. О, душа моя, обрети вновь покой, ведь Господь милостив к тебе. Ты избавил жизнь мою от смерти, глаза от слез, не дал ногам споткнуться. И буду я жить пред Господом на земле живых».